4. Да, в монастырь я иду один. И дело не только в том, что у меня нет желания подвергать Марту опасности. Есть еще одна причина. Когда мы заселялись, я увидел его, князя. Он стоял в дальнем углу холла гостиницы, прикрывшись большим бамбуковым кустом в катке, и смотрел на нас так, словно мы должны ему по крайней мере 1 000 000 вечно зеленых. Или нашей жизни. И если за свою жизнь постоять я мог, то за жизнь Марты... Никогда у меня не было напарников, и обзаводиться ими сейчас я не собирался. Тем более такими, за чью жизнь я бы переживал больше, чем за свою. Оглянувшись и убедившись, что за мной никто не идет, я свернул в подворотню и достал телефон, сверяясь с выстроенным маршрутом. По первоначальному плану, мы с Мартой должны были под видом журналистов-блогеров посетить тот монастырь, о котором мне рассказал Серый. Там пообщаться с их ламой, узнать о возможности посмотреть на артефакт, а потом вернуться в отель и решить, как выкрасть камень. И в последнем пункте плана, кражи, Марте места не было, с чем она, к моему удивлению, согласилась. Но теперь все пошло коту под хвост, и пришлось перекраивать план на живую. С другой стороны, когда князь пропал, я предполагал, что может произойти нечто подобное. Такие, как он, просто так не исчезают, тем более тогда, когда мы ищем одно и то же. Предполагал, но что-то в моем мозгу переклинило, и Марта заслонила собой все остальное. Странно и нелепо. Поэтому сейчас я иду один, минуя план, минуя разговоры и беседы, минуя возможность сначала посмотреть. Монастырь – не самая сложная территория, на которую мне приходилось пробираться, пусть и одна из самых больших. А там будет видно. Все привыкли, что самые важные, самые дорогие, самые ценные вещи хранятся под замками. Но это там, на Западе. А здесь у людей совсем другие правила. Хочешь спрятать что-то так, чтобы не нашли, положи на самое видное место. Так говорил один мой знакомый иранец. Да, Иран не Китай, но их люди так же мудры, как и представители одной из самых древних наций на планете. Я найду камень и попрошу исполнить мое желание. А потом принесу его Марте, и она загадает свое. Я знаю, что она хочет. По ней это видно сразу. Храбрится, показывает, что уже все прошло, но это не так. «Расскажи про родных. У тебя же они есть?» — спросил я, когда мы, сидя у нее на кухне, в очередной раз обсуждали имеющиеся материалы по артефакту. Игорь уже ушел, а мы все перебирали распечатки и выискивали то, что, возможно, до сих пор не заметили. Что-то ты ни разу ни о ком не проговорилась. «Есть», — кивнула она, — «брат, родной». «А родители?» — задал я вопрос и понял, что он был лишним. Марта попыталась показать, что это не так, улыбнулась натянуто, пододвинула к себе чашку с кофе, сделала глоток, а потом ответила. «Они погибли осенью. Самолет упал. Уже все прошло. Я успокоилась. Живу дальше». Тогда я тоже улыбнулся ей и тоже кивнул, делая вид, что принимаю ответ. Но она соврала, и это было видно по всей ее позе, потому как быстро закруглила нашу беседу, отправив меня в освояси. Было видно тогда и видно сейчас. Потому что пусть она и не ответила на мой вопрос о желании, я уверен в том, что знаю его. Точно знаю.